Лето пошло под уклон, зазвенели стылые седые утренники, крапивными иголками иней ощетинился, засверкал, засеребрился на заре. Из потемневших небес, тяжело груженных облаками и тучами, из каких-то свистящих космических дыр хлынули на землю студеные дожди, и гигантским гудом загудели окрест голые леса и потемневшие бары, по которым все еще ходили-бродили под ночной луной и под звездами тихие тени убитых и непогребенных солдат, их неотпетые светлые души, отлетевшие к небу в годы войны. В середине сентября нагрянули откуда-то сырые листодеры, в соседних рощах нагребли, надрали красно-желтых листарей, засыпали канавы за дорогой и заровняли жуткую воронку на месте дома старого солдата, куда осенним тихим днем в последний раз приехал капитан Черихин, чтобы через сутки со своей молодой женой Любомилой перебраться в Курскую область. Затем пришла зима, и скоро белой ватой плотно завалила зияющую рану, забинтовала свистящими вьюгами. В назначенное время, как будто заглянувший в календарь, придавили жесткие морозы, редкие в этих краях. По утрам здесь было тихо до звона. Точно кто-то на тройке с колокольцами поспешал по крахмальной серебристой дороге, струной лежащей в полях или змеящейся где-нибудь в рощах. Земля в эту зимнюю пору обрела наконец-то долгожданный покой, дорогое сердцу краткое забвение, чтобы собрать свои измотанные силы для новой жизни, зазвенеть весенними ручьями, защебетать скворцами, жаворонками, зашуметь лесами и луговым раздольем. Земля с каждой весной воскресает опять и опять, цветет, ликует, а человеку заново расцветать, увы, не суждено. И потому однажды по весне, года через три после взрыва, Марфута-переправница не пришла к той печальной воронке, уже очень густо заросшей травою, цветами. Эта седая старуха с необычайно молодой любовью в сердце как-то тихо-тихо, для многих незаметно, скончалась в самом начале весны, когда земля оттаяла и озеленилась нежным пухом. За это время на земном шаре много всевозможных событий миновало. Боями опаленное лицо Николая Черихина после пластической операции за рубежом стало теперь выглядеть немного хуже, чем у Бельмондо, однако он был не в претензии. Так он сам, улыбаясь, любил говорить. Ему теперь другое лицо было важней. В селе под Курском в семье Черихина родился голубоглазый курский соловей. «Вот это лицо так лицо!» – восторгался Черихин, горящими глазами глядя на младенца и обнимая жену. «Вот это операция! Причем без наркоза и даже не скальпелем, а обыкновенным боевым кинжалом. А какой результат, да, Любомила?» Жена, опуская глаза, розовела и спешила заняться голубоглазым курским соловьем, который что-то щебетал, пуская пузыри, и жизни радовался так, как могут только дети или мудрецы, в душе своей хранящие свет радостного детства. И на четвертое лето, когда курский соловей маленько оперился, Черихин со своим семейством на своей машине поехал в отпуск. Отдыхали дикарями на озерах, на реках, в районе Курской дуги, где земля до сих пор еще не залечила старые шрамы, страшные следы от противотанковых рвов и траншей. Своя ноша не тянет, поэтому Черихин на горбу своем постоянно таскал голубоглазого курского соловья. Ходили на рыбалку, собирали разную вкусную пахучую траву для чая. Любомила за ними едва поспевала. А потом Черихин, теперь уже полковник Министерства внутренних дел, конечно, не мог не заехать в ту заповедную глушь, где когда-то случилась вся эта история вокруг звезды-героя бывшего Советского Союза. Они удивились, когда вышли на пустырь возле реки. Это был бывший пустырь, где когда-то стояла кривая колокольня, похожая на Пизанскую башню. Печальный тот пустырь теперь был на загляденье. Кругом цветы на клумбах, кустики, подстриженные почти что под гребенку. А в самом центре большой поляны золотой головой доставал до небес Божий храм такой великой красоты, на которую даже безбожнику охота было перекреститься. На паперти храма к ним вдруг подошел юродивый с большими темными глазами, в которых сверкал нездоровый какой-то азарт. Лето было на дворе, жара давила почти под 30, но юродивый жил как будто среди вечных снегов и морозов, шапку носил, телогрейку. Подобострастно улыбаясь, жутковатой перекошенной улыбкой в дебрях бороды, юродивый шапку стянул с головы и поклонился Черихиным. На крупном голом черепе виднелись кривые багровые шрамы. Сердобольная Любомила, вынимая руку из кармана, привстала на цыпочки и, дотянувшись до мальчика, сидящего у отца на закорках, сказала, вздыхая: «Дай дедушке копеечку, сынок». Принимая милостыню, юродивый в знак благодарности начал вдруг издавать какой-то странный вой, неприятно выворачивая слюнявый рот, будто бы сведенный страшной судорогой. Сам не зная почему, Черихин стал присматриваться к юродивому. У него, у Черихина, вдруг возникло такое чувство, как будто когда-то, где-то он уже видел этого несчастного старика с характерным треугольным вырезом ноздрей. У Черихина была профессиональная память на лица, но в том-то и штука, что память была. А теперь, когда он уже не профессионал, в штабе сидит, бумажками командует, теперь и память перестала ему подчиняться так, как подчинялась раньше. Короче говоря, не вспомнил он, не смог. «Ну, пошли, ребятки», – поторопил Черихин. «Свечку поставим за Солдатеича, молебен закажем и дальше». Колокола, как самый добрый знак, затрезвонили на новой колокольне, когда семейство Черихиных выезжало в дорогу. «Краснопогодье», — говорили в старину. «Красная погода, лето красное». Вот как раз такая погода и стояла, такое было лето. Погода баловала, как никогда. И жара не давила, и дождик не докучал. Все было в меру. Отдых удался. И через несколько дней после блаженного отдыха с семьей, возвращаясь домой, Черихин, сидя за рулем, сосредоточенно глядя на серую ленту шоссе, стал говорить, как будто сам с собою. Он говорил о том, что жизнь меняется, и много в ней печальных, темных перемен, но все-таки больше приятного, светлого. Перед глазами у него стоял бывший пустырь, теперь так здорово озолоченный православным храмом, возле которого все благоухает и цветет. И пустырь удивительным образом переменился, и место, где когда-то стояла изба стара Дубцева, тоже изменилось до неузнаваемости. Черихин даже присвистнул от изумления, когда они, все трое, оказались около бывшей воронки от кошмарного взрыва. Молодой дубок стоял на месте дома Стародубцева. «Как это так могло случиться?» – гадали потом и Черихин, и Любомила. «Такое ощущение, что тут без Божьей воли не обошлось». И не только им все это было в диковинку. Многие приятно удивлялись. Как так? Откуда и когда прилетело случайное семя, упало на место воронки и однажды проклюнулся там, тихо поднялся на цыпочки, молодой кучерявый дубок. С годами он окреп, заматерел, проявляя характер, помогающий выжить, несмотря на морозы и молнии. Дубок укоренился там, чтобы стоять в веках, широко, высоко, величаво, стоять, как в стародавней русской песне, среди долины ровные, как рекрут на часах, стоять молчаливо, железно, храня в себе святую сердцевину нежности, стоять и думу думать буйной головой, вздыхать под ветрами и что-то порою шептать облакам и звездам, солнцу и дождям, пролетающим птицам и проходящим народам.